«Он у него не второй», — ответила Юми. «У него полный комплект, мои. Но он же может им полноценно пользоваться». Впервые открыл рот Обито. «Как? Гений генетики, Орочимару и гений медицины, Сакура», — усмехнулась Юми. «Если смотреть с этой точки зрения, то теперь мы с ним воспринимаемся как разнополые двойняшки, с поправкой на разницу в возрасте. Так, что формально у вас не только дочь, но и сын есть. Охренеть!» — выдал общую с Мадарой мысль Обито. «Ну, а что мне было делать?» — возразила ему Юми. «Кто-то же, не будем показывать пальцем, угробил целый клан. Кстати, об этом», — веско произнес Мадара, переведя взгляд на Обито. «Мадара сама, давайте не сегодня», — тихо попросила Сакура. «У меня никаких сил не осталось, а вы ведь нотацией не ограничитесь. Ой, извиняюсь. Скажи спасибо девушке, Обито», — грозно произнес Мадара. «Но это не значит, что я забуду. Еще один смертник, Прим, Беты, уху», — поддержал его Саске. «Мы, учихи, склерозом вообще не страдаем, вот амнезия, это случается, а склероз – это не наша болезнь». Но развить эту тему им не дал бодрый Наруто, что вломился в кухню с громким воплем. «Я же говорил, что они все тут». За ним, вежливо улыбаясь, зашел Минато. А вот уже за четвертым вошли и Хаширама с Табирамой. И если первый тут же состроил виноватую физиономию, то зарядить чем-нибудь тяжелым по недовольной морде второго нестерпимо захотелось всем учихам, и даже Сакуре. Вот это генетическая память. Но Юми все же взяла себя в руки, вспомнив, что она тут вроде хозяйка, и кивком пригласила всех за стол, про себя тихо радуясь, что заказала большой стол, как знала, что пригодится. Выражение лица Мадары, когда рядом с ним сел Хаширама, это не то, что следует видеть маленьким детям, впечатлительным людям и беременным девицам. Последние, правда, оказались закаленными, и в этот раз обошлось без последствий. За Сакурой Акикор шумбдил Саске, а Юми малодушно прикрылась Изуной. Неловкое молчание, что повисло над столом, разбил шум из коридора. Все присутствующие разом напряглись, но это оказался всего лишь Итачи. Юми никогда бы не поверила, если бы своими глазами не видела, как встают дыбом мокрые после душа волосы. Надо отдать должное Итачи, с шоком он справился за пару секунд, и только обреченно выдохнув, выдал: «Значит, не приснилось. Примечание к части. Ну, вы же сами все знаете, правда?» Причесал, подшлифовал, приметил Бета. Пробежался по почти идеально грамотному тексту. «Иисусус, так у нас прибавление в штате, дорогие Беты. Теперь в примечаниях указывайте авторство своих примечаний». Шипудин. Глава 18. Цунади всегда знала, что копирующий парень ответственный. Одна подготовка к войне чего стоила, но он в очередной раз смог ее удивить. Пока они там собачились, Хатаки организовал временный лагерь, куда стекались все выжившие и воскресшие шиноби. Расписал организацию возвращения Конохи и даже отправил первый отряд. А она-то думала, кого в преемнике искать. Похоже, что уже не надо, сам нашелся. Каге хмуро оглядели свои войска, что в отличие от командования были просто до безобразия счастливы. Анаки не успел и рта раскрыть, как был оперативно загробастан любимой внучкой в объятия, и следующие пару часов мог только ворчать, что у него опять приступ радикулита. Гааре в этом плане повезло чуть больше. Тимари была занята тем, что разрывалась между своими войсками и Шеи Шикамару, на которой срочно нужно повисеть, а в идеале вообще найти место поукромнее. Молодой Казекаги только усмехнулся. Для него уже давно не было секретом, кто станет его зятем, и какую фамилию будет носить его сестра. Вот только он забыл про брата. Канкура же, увидев живого и почти здорового брата, обниматься не полез, но так хлопнул по плечу, что едва не вогнал Гаару в песок по лодыжке. Эй был единственным недовольным, но высказаться просто не успел. На него насел любимый братец, что уже успел сочинить новый реп про последнюю битву, и ему срочно нужен был слушатель. Его секретарь только вздохнула с облегчением. Рейкаге жив, а отбей ему отбиваться не впервой, а они тут и сами справятся. Наверное, штаб одним из первых прибыл на место временной дислокации, и без всяких споров начал выполнять команды копирующего, у которого за спиной маячила впавшая в задумчивость Мизукаге. О чем она думала, народ мало волновало. Хатаки отдавал четкие и понятные приказы, возражать дураков не было. Многие из тех, кто видел последние схватки и самого Копира в бою, смотрели на него почти с обожанием, чем неимоверно нервировали. И даже не Какаши, а больше Мэй. Та прекрасно понимала глубину задницы, в которую они с Хатаки попали, но проблемы нужно решать по мере их поступления. Сначала нужно позаботиться о людях, а потом решать свои личные проблемы. Цунади проследовала в полевой госпиталь, где сейчас за главную была Шизуне. Как никогда не хватало Сакуры, но та и так сделала все, что было в ее силах. Синджу до сих пор не могла поверить, что бесклановая девчонка, которую она и в ученицы-то взяла чисто из вредности, чтобы учихи насолить, сможет пробить потолок и превзойти ее саму. Но, все же Синджу была рада. Да, может изначально это была месть Юми, но с годами Цунади прикипела душой к Харуна. Та оказалась совсем не маленькой мямлей, как ее характеризовал собственный офис, а настоящим бойцом, что не боится ни пота, ни крови. Да, Цунади могла заслуженно гордиться своей младшей ученицей. Взмыленный копирующий больше всего мечтал окунуться с головой в холодную воду, а уже потом можно и помирать. Каге не сильно спешили на сбор, и пришлось задействовать все свои таланты в переговорах, чтобы успокоить офигевших от происходящего шиноби. Надо отдать должное, ему сильно помогли и наши Качо. Только ленивый гений Конохи мог объяснить всю ситуацию одним предложением. Ничего удивительного, у нас в Конохе всегда так, то дождь, то засуха, а временами – Наруто. Причем в его исполнении складывалось впечатление, что любой катаклизм Нара мог приписать Узумаки. Какаши когда-то слышал от Юми, что в ее прошлой жизни ураганам было принято давать женские имена. У них же складывается другая традиция, любая хреновая ситуация получает кодовое имя Наруто, по степени поражения к ним можно добавлять Наруто. Три хвоста, ЧС местного масштаба, Наруто. Пять хвостов, ЧП уровня деревня, Наруто. Восемь хвостов, катастрофа, нам срочно нужна новая деревня. На последние мысли копирующий даже головой потряс, какая только фигня в уставшей голове не всплывает. Но любой сотрудник управления мути и жути, что бывший, что действующий, прекрасно знал, сон для слабаков, а еще он подсознательно оттягивал разговор с Мизукаге. Вот же подгадил Тингу ему жизнь, будто без этого проблем было мало. Какаши уже примеривался к солдатским пилюлям, когда его перехватил Гай, и фактически пинками отправил спать. Все, что мог копирующий, уже сделал, теперь уже и без него разберутся. Хатаки честно пытался отбрыкаться, но куда там, чакры у него не было даже на донышке, а лучший способ ее восстановить, это просто отдохнуть. Да и гладя на деловито снующих шиноби, он слегка успокоился, и под конвоем Майта все же добрался до первой попавшейся палатки, в которой отрубился, едва приняв горизонтальное положение. В самой Конохе тоже было не особо спокойно. Хоть оставшиеся в резерве Анбуи донесли до населения, что война окончена и потерь нет, многие в это просто не верили. Да и правда, кто поверит, что на такой заварушке не потеряли ни одного бойца? Да за кого вы нас принимаете? Что-то каминой повеяло, прим, йод. В управлении творился настоящий хаос, большая часть бойцов была призвана в армию, а оставшиеся теперь рвали жилы, дабы не допустить бунта от гражданского населения. В этом им неплохо так помогал союз матерей, но и самим спецам работы хватало. О том, что в Конаху вернулись три его оперативника, шеф прознал моментально и заявился к учихам лично под конец самого молчаливого ужина, что проходил в новом доме. «Это не квартал, а проходной двор», — рыкнул Мадара, глядя на очередного визитера. «Это, шеф», — вяло возразила Юми. «У него полный доступ. Что еще случилось, командир?» «Завтра все в патруль», — веско заявил шеф. Оборзевшие разбойники и прочая шушера на радостях повылезла. «Юми нельзя», — тут же обломала его Сакура. «У нее повреждение чакроканалов. Я ее завтра же госпитализирую и ближайшую неделю...» «На нее можете не рассчитывать, на нее вообще можно не рассчитывать», — добавил Итачи. «Нечего в ее положении в патруле делать, ХМ. Мои поздравления», — глухо из-под маски отозвался шеф. «Но как не вовремя? Вам нужны бойцы для охраны деревни», — уточнил первый. «Так зачем дергать девушку, когда здесь полно мужчин? Вам я приказывать не могу», — развел руками шеф. «А нам и не надо», — усмехнулся Изуна. «Нас даже звать не надо, мы сами припремся». «Тогда завтра, в 7 утра в офисе», — кивнул шеф. «Я так понимаю, что маршруты на всех?» «Да», — коротко ответил Мадара. «До встречи», — попрощался шеф и свалил, уйдя Шуншином. «А вы нарасхват?» — удивленно произнес Табирама. «Что вас удивляет?» — криво ухмыльнулась Юми. «Учихи, мы уникальны, каждый по-своему, но все же вам никогда не сыскать лучших разведчиков и следаков. Один взгляд и секретное донесение у нас в кармане», — его даже красть не надо. Эмоции, для нас открытая книга, мы видим ложь даже тогда, когда человек сам в нее верит. По мере того, как Юми говорила, ее голос становился все вкрадчивее, она мастерски играла тоном и артикуляцией. Синджу буквально смотрели на ее губы словно завороженные. «Да, учихи уникальны», — снова произнесла Юми, коварно усмехаясь. «И мы очень-очень-очень не любим, когда на нашу уникальность посягают. Кстати, Сарутоби Хирузин ведь ваш ученик, верно?» «Да», — машинально кивнул Табирама. «Нам с вами найдется, что обсудить», — многообещающе улыбнулась Учиха. Итачи и Саски только тяжко вздохнули, они как никто другой знали, что у Юми к Табираме в целом всего одна претензия, но последствия этого косяка Синджу повлекли за собой столько проблем, что мама не горюй. Оставалось только надеяться, что Хашираме хватит здравого смысла удержать своего братца от этого разговора. Юми они как-нибудь отвлекут, а то вторая долина завершения в ландшафт точно не впишется. Ну-у-у, можно и первую углубить, Прим Г. Таким макаром ландшафтный дизайн явно станет их семейным хобби, Прим Йод. Сакура свое слово сдержала и госпитализировала Юми прямо после завтрака, с которым Учиха рассталась по дороге до госпиталя. Дисбаланс чакры в организме сказывался, как объяснила эта Харуна. В нормальном состоянии чакра циркулирует по организму матери, передаваясь и плоду, чем сглаживает большинство негативных ощущений, таких как токсикоз. Вот только с теми повреждениями, что у Юми, чакра двигалась с перебоями по ее собственному телу, что уж про ребенка говорить. Это еще повезло, что срок маленький, и у будущего Учихи только-только формируется чакра-система, а не то и у него могли бы быть проблемы. Система циркуляции чакры вообще штука сложная, лучше всего ее видит Хьюги, но даже им не открывается вся картина. В организме Шиноби содержится 361. Тенкицу, вот именно их и видит Хьюги, как и крупные каналы. Но все куда сложнее, чем кажется на первый взгляд. Помимо магистральных каналов, есть еще и периферические, как раз они и отвечают за непрошибаемость шиноби, точнее за крепость физического тела. Тонкие каналы пронизывают мышцы, окутывают кости, чем и защищают шиноби от большинства травм. Шиноби и кунайчи вообще очень крепкие ребята, попробуйте впечатать любого гражданского в каменную стену, получите перемолотый костяной фарш, а эти ребята отряхнутся и в морду вам за такое двинут. Это одно из немногих преимуществ клановых шиноби, особенно таких монстров как Узумаки. Чем сильнее развита система каналов, тем выносливее шиноби и больше резерв его чакры. У Юми было самое паршивое ранение в этом плане. Черный только чудом не выдрал ей очаг чакры, иначе последствия были бы куда как плачевнее. Каналы растить сложно, но можно, а вот восстановить очаг чакры, этого пока никто сделать не смог. Учиха подозревала, что лечиться ей не понравится, но даже не представляла, что настолько. Самая большая проблема чакраканалов, что их не видно даже вооруженным взглядом. То есть видно, но не так. Сакура минут пять голову ломала, чтобы объяснить, в чем затык, когда к ней пришел Мадара, справиться о здоровье дочери. «Вот вы же знаете, что у вас в руке есть чакраканалы», — спросила уставшая Харуна. Мадара кивнул. «Вы их даже наверняка чувствуете», — чуть улыбнулась Сакура. «Особенно после мощных техник». «Да», — снова кивнул главный Учиха. «Вот только даже если мы снимем кожу, то увидим вены, артерии, мышцы, связки, кости», — продолжила Ильонин. «Но не увидим чакраканалы, их можно только почувствовать, но не увидеть на физическом уровне». «Хм», — нахмурился Мадара. Для мастера иллюзии объяснение было вполне понятным, уж он как никто другой знал, что такое видеть то, чего нет. «И сложность в том, что немногие могут их почувствовать», — уточнил Мадара. «И в этом тоже», — согласно кивнула Сакуа. «Но сложнее всего с ними взаимодействовать. Чакра шиноби по умолчанию агрессивна ко всему, кроме своего хозяина. Можно сказать, что тут соревнование по перетягиванию каната. Нужно заставить чакру Юми делать то, что хочу от нее я, а не она сама». «Это вообще возможно?» — удивился Учиха. «Очень сложно», — призналась Сакура. «Но возможно. Мне не хватит сил ее переиграть, поэтому мы пошли путем длинным, но более безопасным». «Это каким?» — уточнил въедливый шиноби. «Чакра ильонинов нейтральна», — пояснила Сакура. «Я просто убедила чакру Юми, что моя чакра ей не чужая, а ее собственная, и направила в нужное русло». «Однако», — уважительно протянул Мадара. «И как успехи?» «За неделю справимся», — ответила девушка. «Можно было бы и за раз, но я не хочу рисковать малышом. При резком росте чекроканалов, они все взбесятся, и спрогнозировать, что выкинет организм, почти невозможно. Я не спорю, тут же поднял руки Мадара. Ирьонин ты, а не я. Если можем помочь, только скажи, может чакра нужна или еще что, только одно, коварно ухмыльнулась Сакура. Пожалуйста, в ближайшую неделю не приносите мне кабыздохликов. Практиканты, конечно, в восторге, но если он склеит ласты, будет очень обидно. Извиняюсь, пробормотал пристыженный Мадара, не сдержался. Если хотите, можете навестить Юми, свернула разговор Сакура. Она терпеть не может лежать в больнице, но деваться ей некуда. Да, я бы заглянул, кивнул Мадара. 130 палата, подсказала Харуна. Не ошибетесь, там на двери кошка нарисована. Бог Шиноби благодарно кивнула и направился по указанному маршруту. Мдя, надо же, как нехорошо Сабито получилось. Вроде и не сильно он ему претензии высказывал. Даже техник не применял, так, попинал слегка. Расслабился протеже без него, или это все-таки из-за того, что он его на клановый полигон зашвырнул. Интересное, кстати, место. Видно, что с любовью делали, да и стиль чувствуется. Садизм – это тоже любовь. Прим. Г. Когда Мадара оттуда вернулся, таща за шкирку нашпигованного железом Обито, то его встретил Саске с крайне интересным выражением лица. Этого в реанимацию, оглядев родственника, посоветовал пока самый младший Учиха. Он сам вылез или его ты вытащил? Сам, хмыкнул Мадара. Силен, уважительно кивнул Саске. Меня оттуда Наруто вытаскивал. Что вы с полигоном сотворили, ироды? Простонал бронеежик. Это Юми хобби такое, доверительно пояснил ему Саске. Я так понимаю, что подступы к кварталу, многозначительно протянул Мадара, и внутри тоже, заверил его мелкий. Любой, кто сюда сунется, получит медаль, посмертно, и мешок для трупа. Мадара перспективы оценил. Он в целом систему безопасности за эти дни оценить успел. Инцидент с Пейном наглядно показал, что при нападении на деревню, целыми останутся только кварталы Узумаки и Учиха. Сразу видно, по одной схеме строили. Ну и общага управления, куда без нее. Под эти мысли Мадара и добрался до палаты Юми. Ее по очереди навещали все, кто не занят. Итачи и Саски пропадали в рабстве у командира, и домой заскакивали только переодеться, да съесть что-то. Учитывая, что ни Сакуры, ни Юми дома не было, то все мужское население резко полюбило будущую тещу младшенького. Святая женщина не давала Учихам помереть с голоду, затаривая холодильный шкаф едой под завязку. Вон и сейчас Мадари с собой всучила два бента, один для Сакуры, второй – Юми. И вот даже спорить с ней не захотелось. Да и толку, обычная женщина, не кунайчи, для нее главное, чтобы все были живы-здоровы, обуты, одеты по сезону и накормлены. Учиха, конечно, мог возмутиться, что он вообще-то бог шиноби, а не носильщик, но здравый смысл в кои-то веки взял верх над гонором, и он молча подхватил свертки и отправился в госпиталь. Верхними путями жители уже были в курсе, что Наруто им вернул легендарных шиноби, но выяснять степень их лояльности к себе любимому Мадаре не очень хотелось. Радовало уже то, что столоваться у них перестали. Наруто правда забегал, такой же взмыленный, как и Саске. Судя по грохоту, что донесся со стороны квартала Узумаки, пробуждение принцессы клана произошло эффектно. На подходе к указанной палате Мадара слегка притормозил. Как один из немногих сенсоров Учиха, он почувствовал дочь еще от кабинета Сакуры. Розовала Сейринин не врала, чакра у Юми не просто шалила, она там, похоже, революцию затеяла. Вива ла революция. Прим. Йод. Мадара только головой покачал, но уверенно открыл дверь. На ней и правда была нарисована изящная черная кошка, похоже, персональная палата. Дочь на его вторжение только слабо кивнула и снова уткнулась в веселенький зеленый тазик с цветочками. Полоскала ее нещадно уже третий день. Сакура даже под ключичный катетер установила, чтобы обезвоживания не случилось. «Что с тобой?» – нахмурился Мадара. «Токсикоз, сука!» – пробулькала Юми. «Убью Итачи. В следующий раз беременным ходить будет он, и ей не дает покоя миллион за беременного мужика. Прим. Йод. Ты же понимаешь, что это невозможно», — иронично уточнил ее папенька. «Орочимару решит эту проблему», — буркнула девушка. «Мне так хреново даже после недели в подсознании Шуаукаку не было. Кстати, об Орочимару, не объяснишь мне, почему ты зовешь мамой мрачнорожего маньяка Вивисектора? Кто бы говорил», — буркнула в ответ Юми. «Но вообще, это, так сказать, корпоративная шутка. Таких экспериментов, как я, у нас в Конахе три, и поскольку ни у кого нет сведений о настоящих родителях, так и повелось, что мать наша, Арачимару, ты бы видел его лицо, когда мы ему про это сказали. У Мадары было богатое воображение, так что представить оказалось нетрудно, а вот развидеть, это уже сложнее. Оказывается, быть родителем, это очень непросто, даже несмотря на то, что твое дитя скоро само им станет. Имя Хатаки Какаши уже давно было внесено в список великих бойцов, но теперь к его прозвищу, Шаринган и ниндзя тысячи техник, прибавилось еще одно, не столь почетное, но Джирая сама мог бы им заслуженно гордиться, похититель сердец. А так во всем виноват Гай, вот честное слово, с такими друзьями, врагов не надо. Уложив копию спать, тот с чувством выполненного долга направился к своей команде, которым сообщил потрясающую новость. Его старый друг и соперник выиграл в значительной битве, обзавелся отпрыском. И даже сказал, кто несчастное. Ясное дело, что Рокли не мог не поделиться этими новостями с другими командами Конохи. К несчастью для копирующего, Рока услышал Ина, а это все равно, что вывесить огромное объявление на монументе Хокаге. Короче, к утру о потере такого экземпляра в рядах завидных холостяков не знал только сам Хатаки. Первое, что бросилось к Какаши с утра, стоило только покинуть палатку, это зареванные кунайчи. Он тут же напрягся, даже сердце ёкнуло, неужели кто-то все-таки умер, а он не в курсе. Правда, по мере его продвижения к штабной палатке, ситуация только запутывалась. Нет, девушки все так же всхлипывали, провожая его взглядами, зато вся мужская часть встречала широкими улыбками. Кто-то даже пальцы вверх поднимал, чем ввергали копию в еще большие непонятки. В самой же палатке тоже было жарко. Рейкаге вполголоса матерился, почему-то поминая кобелиную натуру второго Хокаге. Цучикаге стенал на тему, где мои 20 лет. Сравнявшийся цветом лица с оттенком шевелюры Гаары явно желал оказаться где-нибудь, но не здесь. А Мизукаге так вообще ревела, уткнувшись в декольте Хокаге и причитала: «Я хотела по любви. Кто-нибудь может мне объяснить, что случилось?» — тихо спросил копирующий. «О, смотри, Мэй, явился твой хахаль, хватит уже убиваться, вы все равно так не убьетесь», — тихо пробормотал Гаара, явно что-то припоминая. «Госпожа Мизукаге, что у вас случилось?» Какаши приблизился к двум женщинам. «Я вас как-то обидел? Хуже, Хатаки, ты ее под монастырь подвел», — мрачно выдала Цунаде. «Ты же в курсе, что получить разрешение на международный брак, это не чихнуть, а учитывая, что вы далеко не последние люди в своих странах, почти нереально». «Я как-то не задумывался», — честно признался копирующий. «А без регистрации брака, ее обвинят в краже наследия», — кивнула на Мизукаге Хокаге. «И угадай, кто первый встанет в очередь за ее жизнью?» — Юми, не задумываясь, ответил Какаши. «Но, с другой стороны, я могу точно так же сказать, кто с удовольствием обновит состав дайме, если те не дадут разрешения». «Ик», — выдавила удивленная Мэй. Она как-то вообще не предполагала варианта законного брака. «У Хатаки, конечно, репутация не кобелиная, но холостяк он закоренелый. И, что он вот так вот с порога жениться согласен. С дайме мы вопрос решим», — заверил Цунаде копирующий. «Еще проблемы есть? Огласите весь список, пожалуйста, Хатаки», — проворчала Цунаде. «Ну, кто так предложение делает? А что не так?» — уточнил копирующий, обращаясь к Теруми. «А как же красивое место, где-нибудь на берегу моря, с цветами и шампанским?» Мизукаге, однако, быстро пришла в себя. «Сейчас организую», — тут же реабилитировался в ее глазах Хатаки. А ведь никому и в голову не пришло, что он и правда может, что называется, не отходя от кассы. Для всего мира прошла лишь пара секунд, но вот сколько в иллюзии Шарингана пробыли Хатаки и Теруми, уточнять никто не рискнул. Да и что вы сможете уточнить, когда двое крайне заняты друг другом? Гаара, глядя на целующуюся парочку, зарекся, что пока жив не женится, а Анаки только довольно улыбался, будто это он все устроил. Цунаде смахнула с уголков глаз слезинки, и только и тихо порадовался, что Теруми не из мечников тумана, а не то прогрызла бы копиру не только маску. Возвращение основных войск и Хокаге совпало с выпиской Юми из госпиталя. Признаться, их с Сакурой дома ждали, как голубей мира, потому как спокойствие в поместье Учиха, да и что греха таить, Узумаки не наблюдалось. Если у Учих наводил страх и ужас Мадара, который добрался до клановых дел и озверел, клановый полигон пользовался огромным спросом эти 7 дней, но помня свое обещание Сакуре, Мадара все же вытаскивал родственников раньше, чем им требовалась помощь Харуна. Практиканты были в восторге, им такое нечасто перепадает. Правда, пациенты уж больно прыткие попались, но и это тоже шло им в зачет. Чаще всего у них оказывались обитые тачи, но и соски с изуной доставалось. Единственными, к кому претензий не было, это Сакура, Юми и Анка. Последняя вернулась домой пару дней назад и едва не изнасиловала будущего мужа посреди гостиной, попутно проинформировав, что тот не просто станет папочкой, а аж два раза. Наверное, только это и уберегло их от претензий Мадары, который просто рявкнул, и будущие родители все же вымились до своих комнат. Вот только из-за его вопля снова пришлось мчаться в госпиталь. Кто бы мог подумать, что в этот момент в дом входила Сакура, которая с чего-то вдруг испугалась и упала в обморок. Главному учихе даже стыдно стало, и он зарекся орать в доме, по крайней мере пока в нем не переведутся беременные. Хотя если подумать, то потом вообще орать не стоит. Насколько он помнил, младенцы шум тоже не очень жаловали. У Узумаки тоже было весело. Кушина очнулась в тот момент, когда Минато и Наруто были на ужине у учих, но не забыли оставить с ней клонов. Те и приняли на себя первую волну эмоций чистокровной Узумаки. Хватило их ненадолго, но к тому моменту уже подоспели оригиналы. В тот вечер Наруто понял, что идея подарить сковородку Юми была гениальной идеей. Нет, вы не подумайте, Кушина не собиралась рукоприкладствовать к мужу и сыну. Кандидатов было много, но возглавлял список третий Хокаге. Угомонить Узумаки смогли далеко не сразу, зато проверенным способом, Рамином. Это у них похоже наследственное, но стоило Кушине только почувствовать волшебный запах произведения Тиучи, весь запал пропал, и даже вздыбленные пряди волос улеглись обратно. Как и ее сын, Кушина после ужина подобрела настолько, что согласилась отложить убийство Хирузина на чуть попозже, а сейчас ей интереснее узнать подробности жизни ее сына. Разговор был долгий и трудный. Если разборки со старым макаком Узумаки отложить согласилась, то хоть учихам-то спасибо сказать можно. Сакура запрет Юми в госпитале, покачал головой Наруто. Не уверен, что к ней пустит, а мы с Саске и Итачи в рабстве, это правда может подождать, мам. Да, дорогая, не спеши, поддержал сына Минато. Мы все успеем, тем более, что я уже благодарил учих. Я что-нибудь приготовлю, смирилась кровавая хабанера. Они любят выпечку, они всеядные, широко улыбнулся Наруто. Что в холодильнике найдут, то и едят. Если бы его услышала Юми или Сакура, то Узумаки изгнали бы из поместья без права возвращения. Да, девушки были не шеф-поварами, но готовили они вполне себе вкусно, и еда у учих была всегда. Никто бутербродами не питался, а уж с тех пор, как к ним в квартал перебралось семейство Харуна, так и деликатесами баловались. Учихи вложились в бизнес семьи Сакуры, что позволило ее отцу нанять пару помощников, а его супруге спокойно обживать новый дом и помогать внезапно расширившемуся семейству. С тех пор, как еще генинами к ним в дом зашли Саске и Наруто, Мибуки уже не могла оставить их без присмотра. Так что Наруто не стоит повторять эти слова еще раз, если он не хочет почувствовать на своей шкуре все уровни защиты поместья Учиха, о чем ему тактично напомнил Курама. Узумаки поспешил согласиться, ладно, еще кормить не будут, так ведь на вечеринку Анбу не позовут. Примечание к части. Ну и по классике жанра ждем ваших отзывов и предложений. Был тута, Иисусус, Шипудин. Глава 19. Примечание к части. Вот и выкладываем три главы за неделю, отзывов не дождешься. Стоило только Сакуре сказать, что Юми можно выписывать, как кошка моментально продемонстрировала, почему ее зовут ночной молнией Конохи. Харуна только хихикнула, глядя в распахнутое окно. И почему все так не любят лежать в госпитале? Я свободен, словно птица в небесах. Я свободен, я забыл, что значит страх. Я свободен с диким ветром наравне. Я свободен наяву, а не во сне. Разнеслось по всему поместью, тут же информируя всех, кто в этот день оказался дома. Первым навстречу девушке вышел Итачи, которого тут же заключили в стальные объятия. Все же ему стоило чаще ее навещать, но у шефа было свое мнение. За ним из кухни, с банкой маринованных помидоров в руках, высунулся Саске. Юми тут же перевела взгляд с любимого парня на аппетитные ягоды в маринаде. Саске шестым чувством почувствовал угрозу своему любимому лакомству и машинально попытался спрятать банку за спину. Маневр мог бы иметь успех, если бы за этой сценой не наблюдал с лестницы Мадара. Он только глаза к потолку закатил, но банку все же перехватил и передал удивленной Юми. «Все в порядке?» — хмуро уточнил ее биологический отец. «Ага, кивнула девушка. «Мы оба в полном порядке, Сакура гарантию дает». «Ну если Сакура», уже спокойнее ответил Мадара. «Он вообще за эти дни к медику проникся уважением. Она себя и на поле боя проявила, но Мадара честно признавал, что иметь такого в семье – это огромная удача. А еще его забавляло, как она с ним общается. Вот вроде и боится, но если права, все равно возражает. Но еще забавнее смотреть на парней, они так напрягаются, будто он ей что-то сделать может. «Наши сегодня возвращаются», – тихо сказал Итачи. «Будут через пару часов». «Общий сбор», – изогнула бровь девушка. «Скорее всего», – кивнул парень. Мадара наблюдал за ними с затаенным интересом, поскольку дальше слов не было, но диалог продолжался. Его дочь слегка свела брови к переносице, а ее будущий муж приподнял правый уголок рта, едва заметно, но девушка тут же улыбнулась в ответ. Вот Итачи протягивает руку к полочке, и даже не глядя, достает оттуда блокнот и карандаш. Юми согласно кивает, и забрав письменные принадлежности, бесшумно удаляется на кухню. Бог Шиноби переводит вопросительный взгляд на Итачи, но тот только отмахивается и скрывается за девушкой. В итоге отдуваться пришлось Саске. «У нас есть традиция», — пояснил младшенький. «Когда бойцы Анбу возвращаются с трудных или просто длительных миссий в Канаху, мы все собираемся у нас. Горячие источники, вечеринка, море еды, алкоголь, куда же без этого. Вот Юми и пошла припасы проверять. Сейчас список Итачи накатает и тот пойдет по магазинам, пока она готовить будет. Хаэм», — протянул Мадара, до ужаса напомнив Саске его самого пятилетней давности. «На тему финансов можно не переживать», тут же заверил парень. «Мы всегда в складчину гуляем, да и девчонки обычно тоже еду приносят, но сегодня им просто некогда. Это меня волнует в последнюю очередь», — хмуро произнес Учиха. «Столько народу шатается в поместье, никакие ловушки не помогут». «Ну, не совсем», — хмыкнул Саске. «Я не совсем понимаю, как это работает, но любой, кто идет сюда со злыми намерениями, просто не дойдет до ворот. Его охватывает первобытный страх и ужас. Это что-то из архивов Узумаки». «А как же Синджу?» – возразил Мадара. «Его Наруто провел», – пожал плечами Саске. «Он также встрял на подходе, Узумаки ему разовый доступ открыл. Вы, может, не знаете, но у Наруто полный доступ в дом, на правах родственника, он мой молочный брат. Ками с ними, Санбу», – махнул рукой Мадара. «Но Синджу я больше видеть не хочу, а им сейчас не до нас», — раздалось от дверей. «Всем привет». Они со списком вопросов к Цунаде пристали. «О, Какаши, вы уже тут», — обрадовался Саске. «Не все», — хрустнувшие ответил копия. «Ребята еще раненых сопровождают, Какаши». Из кухни выскочила Юми в фартуке. «Все хорошо, мне будет нужна твоя помощь», — ответил Хатаки, осторожно обнимая девушку. «Но это подождет. Опять кого-то ограбить законным образом надо?» — хмыкнул Итачи. «Да, дай мне страны воды», — кивнул Какаши. «Это мы с радостью», — заверила его Юми и сморщила точеный носик. «Я правда очень рада тебя видеть, но душ жаждет увидеть меня куда сильнее», — хмыкнул копирующий, легко щелкнув ее по носу. «А уж как по мне кровать соскучилась. Свободен», — царским жестом отпустила его девушка. Копирующий шутливо отдал ей честь и шустро двинулся на второй этаж. Мадара проводил его тяжелым взглядом, он прекрасно помнил слова дочери, что этот Джаунин с генетической точки зрения теперь тоже его ребенок, а раз так, то нужно уточнить, что там у него за проблемы с Дайме. Вот кто бы ему в той прошлой жизни сказал, что он так за родственников переживать будет. Нет, он за них, конечно, переживал, но так, в целом, личные проблемы соклановцев его не интересовали. Только вот слишком их мало осталось, чтобы ими пренебрегать. В тот же день, когда Юми госпитализировали, у него состоялся тяжелый разговор с Итачи. Он-то наивно предполагал, что глава клана, пусть и молодой, но все же мужчина. Оказалось, что это только на словах. Клан тащила на своих плечиках его дочь. Итачи не стал юлить, рассказал все как было. И про пустые клановые счета, и про распроданное за копейки имущество и земли, и про реконструкцию поместья. Мадара видел, парню стыдно, поэтому практикантам в госпиталь его даже в сознание принесли. Старший Учиха устроил будущему зятю сеанс воспитательных звездюлин, с подробным отчетом, за что Итачи даже не трепыхался, сам виноват, вот теперь и расхлебывает. Они не сговариваясь пришли к выводу, что подробности этой беседы Юми знать не следует. Это была первая точка соприкосновения, дальше пошло легче. Итачи отлично знал, где и что из документов лежит у Юми, и спокойно впустил Мадару в ее кабинет. Там уже настал черед старшего учихи удивляться. Большой добротный шкаф был сплошь уставлен папками с подписями, документы в них были сложены в точном хронологическом порядке, с пометками на сопутствующие документы из других разделов. Оставалось только восхититься педантичностью дочери. Вникнуть в дела клана удалось всего за вечер, спасибо теневым клонам. Надо признать, для разоренного клана работа была проведена колоссальная. Синджу могут до зеленых соплей орать, что это они построили Коноху, ну и пропили, прим, г, в то время, как учихи тихо посмеиваясь ответит, ну, подумаешь, построили, а мы ее купили. Не всю правда, но большую часть. Юми не стала ругаться с союзом и Нашика Чо и не полезла в общепит, лекарство и цветоводство, последнее правда в большей части работала на фармацевтику. Цветочная лавка, это так, для души. Зато дочь вложилась в лавочников, торговцев тканями, перекупила через 20-е руки лавку снаряжения Такахаши, где затаривались оружием все шиноби Конохи. По сути им принадлежало 2-3 торгового квартала Конохи, это уже не говоря о торговых контрактах за пределами самой Конохи. Наткнувшись на договор со страной Мороза, Мадара уважительно кивнул, ему бы и в голову не пришло тащиться в такую даль за материалами. Он как-то позже обронил за ужином, что удивлен этим достижением, и ему рассказали историю этого контракта. Тогда учихи впервые видели откровенно ржущего Мадару. Действительно, сказать Узумаки, берите, сколько унесете, это все равно, что подписать разрешение на грабеж, выдал Мадара, когда перестал срываться на смешки. А я что, подыграл Наруто, я вообще носильщик. Пока учихи тихо радовались, что собрались всем составом и готовились к встрече гостей, у их заклятых друзей, Синджу нарисовались проблемы посерьезнее. Они тоже неделю время не теряли и навели справки. Поле выяснения интересующих их вопросов, Табирама не посидел только потому, что уже, Хаширама так вообще чуть сгоря в запой не ушел, хотя почему чуть, он ушел. Братец едва успел отодрать от него одну плотоядную лиану, которой Хаши изливал горе. Вот они и ждали возвращения войск во главе с Хокаге, как Тингу очередной войны. Список вопросов внушал ужас и трепет у любого, кто его видел. Таких, правда, были единицы, и все они вечером ожидались в поместье Учиха. Вот только до вечера еще надо было дожить. С этими тоскливыми мыслями енот и кот притулились на самой высокой балке кабинета Хокаге, когда дверь открылась спинка и на пороге возникли первые двое Каге-листа. «Цунаде, девочка моя, как ты выросла!» С порога умилился Хаширама. Хокаге в этот момент как раз собиралась приложиться к высокоградусному успокоительному, при полном попустительстве Шизуне. Последняя, кстати, тоже находилась здесь, и шестое чувство подсказывало ей, что пора двигать на насесте Анбу, или вообще валить отсюда, куда глаза гладит. Зверьки под потолком были с ней абсолютно солидарны. «Хаширама!» — рявкнул Табирама, возвращая братца в рабочий настрой. «Позже умиляться будешь, у нас куча дел, ХКМ каха-каха, мма», прокашлялся первый. «Да, конечно, братец, ты абсолютно прав». «Так вот, Цунаде», перешел сразу к делу второй, «пока вы возвращались, мы успели навести справки, и у нас есть вопросы», наконец-то перешел на деловой лад Хаширама. «Кот, метнись за учихами», тихо попросил енот, «они нам не простят, если пропустит это». Тенза, который кот согласно кивнул, и шустро метнулся на крышу, а уже оттуда в сторону юго-восточного сектора, где почувствовал Изуну. Тот загорал в патруле, и когда узнал, куда его зовут, даже думать не стал, рванул вперед кота. Они успели как раз к оглашению списка, поскольку Хокаге оттягивала этот момент как могла, даже Шизуне за чаем сгонять успела. Вот только добрее от этого ее родственники не стали. «Итак», — многозначительно произнес Табирама, — «как я уже говорил ранее, у нас есть ряд вопросов, спрашивайте», — обреченно произнесла пятая. Она, конечно, была морально готова, что вопросы будут неприятными, но чтобы настолько. «Что стало с кланом?» — издалека начал Хаширама. «Вторая мировая война шиноби», — опустив голову, ответила Цунаде. «Неприятно это говорить, но именно Коноха спровоцировала ее. Коноха и понесла самые тяжелые потери. Синджу, Учиха и Узумаки кинули в самое пекло. И если вторые выкрутились тем, что не пускали в бой кунаичи и детей, то третьи просто очень живучие». «Запиши в список вопросов к Хирузину», — нахмурился Хаширама. У Шизуни сработал инстинкт секретаря, и та тут же заскрипела карандашом в блокноте. «Кому ты сбагрила все имущество Синджу?» прорычал Табирама. «Вопрос, почему, не ставится, знаем мы о твоих долгах, как кому?» Горько усмехнулась Цунаде. «Я только деньги забрала, все остальное отошло Канахе». Туда же, все больше хмурясь, пробормотал Хаширама, бросив взгляд на Шизуне. «Почему не вправила мозги Джирае?» От Яки второго становилось неудобно даже на самой высокой балке. «А я-то тут при чем?» — искренне возмутилась Цунаде. «Яблочко от яблони недалеко упало. Не надо вот тут с больной головы на здоровую перекладывать. Ваш сын, с вас и спрос». «Ну, тут я с ней согласен, брат», — поддержал внучку Хаширама. «Ладно, этот вопрос пропустим», — вынужденно согласился Табирама. Под потолком облегченно выдохнул енот. «Там вообще хорошо только Изуне было. Тот уже представлял, какое шоу будет вечером дома, когда он это своим покажет. Кому можно доверять в деревне, если воспитанники пролюбили все?» Сверившись со списком, продолжил Табирама. «Вы удивитесь и разозлитесь, но вы сами спросили», — хмыкнула Цунаде. «Учихам, а я всегда тебе, брат, говорил, что они неплохие, с ними просто надо договориться», — обрадовался Хаширама. «Сволочи они», — хором вырвалось у Цунаде и Табирамы. «Еще какие», — ухмыльнулся Изуна. «Когда он еще такие изысканные комплименты от Синджу услышит?» Табирама дернулся, он понимал, что в кабинете наверняка есть охрана, но почувствовать их не мог, а интуиция тем временем просто вопила, что где-то тут учиха. «Дорогая внучка», — тут слово взял Хаширама. «Положена ли нам пенсия? С чего это вдруг?» — искренне удивилась Цунаде. «У вас и половины выслуги лет на двоих не наберется. Облом», — проворчал Табирама. «Кто такой шеф?» Хаширама тоже взгрустнул, но настрой не потерял. «Понятия не имею», — честно призналась Цунаде. «Он мне в наследство от третьего, вместе с долгами, остался». «Ладно, это мы сами выясним», — махнул рукой Хаширама. «Есть ли парень у Айми из Ичираку?» — вдруг спросил Табирама. «Ик», — аж поперхнулась его двоюродная внучка. «Вот чего не знаю, того не знаю. Я за личной жизнью гражданских не слежу. Это тоже сами выясним, брат, не нервничай», — поспешил успокоить второго Хаширама. «Но все же вопрос насущный, в связи с тем, что мы внезапно снова живы и молоды. Кто из молодых кунаичи не замужем, но хотел бы?» «Ну, весь выпуск Наруто, за исключением Сакуры и Хинаты», — подумав, ответила Цунаде. «Из тех, кто постарше, всех уже разобрали, разве что Ванбу есть, у них сейчас в строю точно 3 кунаичи. Хотя, нет, 2, учиха не в счет, она без 5 минут замужем». «А жаль», — очень-очень тихо проворчал Табирама. На этой фразе енот едва успел поймать за шкирку Изуну. «Ничего себе, какие подробности выясняются. Неужели вся эта клановая ненависть у Синджу с учихами из-за женщины?» Кот и енот так выразительно посмотрели на Изуну, что тот только согласно кивнул, мол, вечером расскажу. Надо сказать, что такая реакция была не только у учихи, у Цунади так вообще челюсть отвисла, а Шизуне выронила письменные принадлежности. Вот только Табирама уже вернул себе невозмутимый вид и продолжил. «Жить-то теперь где? Пока можете у Анбу перекантоваться», — подтянув упавшую челюсть, ответила Цунаде. «Ну или в резиденции». «И на что?» — не удовлетворился ответом Табирама. «Ну, это не проблема», — махнула рукой Хокаге и достала из стола пару бланков. «Так и быть, присвою вам звание джоунинов, без экзамена, по родственному блату, так сказать». У Хаширамы и Табирамы не нашлось слов, чтобы возразить. А вот Изуна обиделся, ему экзамен сдавать пришлось. «А, чуть не забыла. Шизуне тоже еще не обзавелась спутником жизни». Повернувшись к осуждаемой особе, пятая спросила: «Ну что, пойдешь замуж за Синджу?» «Нет», — сохраняя максимально отстраненное и безучастное лицо, дала ответ Шизуне, ни на мгновение не задумавшись. «Молодец, девочка», — поддержали ее с потолка. В голове у старшего из братьев проскочила только одна мысль, звучит как вызов. Но, тем не менее, это не сбило его с рабочего настроя. Цунаде, у меня есть еще пара вопросов», — пробормотал Хаширама. «Слушаю», — кивнула та, заполняя бланки. «Почему аллею для романтичных прогулок так запустили и окружили стеной с 44 воротами?» «А потому, что не надо было растить ее с бодуна», — резко ответила Цунаде. «Она после твоей смерти прекратила вести себя, как приличная флора, и начала мутировать, облизываясь на фауну. Мдя, как-то нехорошо получилось», — пробормотал Хаширама. «А ведь так тогда с Мадарой душевно посидели». Табирама только глаза к потолку возвел. «Хаэм, а что это там за шевеления такие подозрительные, охрана?» «Ну и последний вопрос», — справившись с воспоминаниями, выдал Хаширама. Ты сама мужа выберешь или дедушке, и тут придется решать проблему за тебя. Какого мужа? Вытаращилась на него Цунади. Так, насколько я понял, тело у тебя намного моложе разума. Мрачно посмотрел на нее Хаширама. И ничто не мешает порадовать дедушку правнуками. Вон посмотри на Учих, все силы приложили, уже в следующем году у них клан на 6 человек увеличится. Ты же не хочешь свалить возрождение клана на 2 стариков? Пока Цунади укладывала в голове слова Хаширамы, Табирама спросил, никому не обращаясь: а заначку, сделанную Хаши от Мита, еще не нашли? А то он забыл, где она. Это та, что в башне была? Спросили из-под потолка. Ее родимую, подтвердил Табирама. Нашли, ответил тот же голос. Так себе заначка была, если честно. Пропили, уточнил второй. Тишина была красноречивым ответом. Второй только тяжело вздохнул. Хотя надо быть честным, он бы точно так же поступил. Юми за эти годы привыкла уже ничему не удивляться, но все же ввалившийся как нор жущий, как стая гиен Изуна, зрелище экзотическое. Наблюдали его всем женским составом, дав человеку сначала успокоиться, и только потом принялись за расспросы. «Мы должны еноту и коту ящик лучшего саке», – прохрипел Изуна. «Если бы не они, то это шоу осталось бы за кадром». «Да хоть два», – пожала плечами временно не пьющая Юми. «Что случилось-то? Вечером покажу всем», – отмахнулся Изуна, присосавшись к крану с водой. «Но поверьте, ожидание того стоит». Утолив жажду, а заодно и смочив сорванное от смеха горло, тот свалил тем же путем, что и пришел, патруль никто не отменял. Девушки только пожали плечами и вернулись к готовке. Кисами еще не вернулся, и самого верного помощника на кухне не хватало как никогда. Зато вернулся Кокудзу, и тут же был утащен в кабинет Мадары. Последний загорелся идеей вернуть все принадлежащие им ранее земли, и помощь такого крючкотворца, как бессмертный бухгалтер, была очень кстати. Они бы и от Юми не отказались, но девушки пока запретили активно пользоваться чакрой, так что клонов она не создавала, вот и оставили на кухне. Помощь же девушкам пришла откуда не ждали. Скромно постучавшись в дверь, в гости зашла чита Узумаки. Дверь им открыл Саске, которого тут же заключили в теплые объятия. Кушина помнила парня совсем крошкой, но его мать была ее близкой подругой, помогла ее сыну, так что Саске даже дергаться не стал, да и вряд ли сумел бы. Он уже успел познакомиться с матерью Наруто раньше, и она ему вполне нравилась, ну насколько это вообще доступно для не особо общительного Учихи. Нам сказали, что Юми-сан выписали из госпиталя, за спиной жены улыбнулся Минато. Здравствуй, Саске-кун. Добрый день, Минато-сама, улыбнулся Учиха. Проходите, пожалуйста. У вас восхитительный квартал, похвалила Кушина. Настоящее произведение искусства. Это Юми, Саске сразу понял, что Узумаки говорит не о клумбах и дорожках. Она и Наруто учила. Да, я уже знаю, заулыбалась Кушина. Я очень хочу ее поблагодарить за все. Она, наверное, отдыхает. Да где там, усмехнулся Саске, кивая в сторону кухни. О-о-о, понимающе кивнула Кушина и направилась в указанную сторону. На кухне царил творческий беспорядок, девушкам не хватало рук, так что рис для суши не подгорел только чудом. Кушина не успела и пары слов сказать, просто оглядела процесс и включилась в работу. Девушки благодарно улыбнулись, так что все благодарности и радость встречи произошла между шинковкой овощей, скручиванием роллов, прессовкой суши, обжаркой мяса и прочих кухонных дел. Как ни странно, но все оказались абсолютно довольны таким знакомством. Тем временем Итачи и Минато заглянули в кабинет к Мадаре и Кокудзу. Им тоже было что обсудить. Минато был другом Фугаку и Микото, и собирался продолжить эту дружбу. Они с Кушиной посовещались и решили, что Обито нужно простить и забыть этот неприятный инцидент, о чем Минато и сообщил Мадаре. «Я уже высказал ему свое недовольство», — заявил Мадара, ухмыльнувшись. «Надеюсь, мой ученик хоть выжил», — уточнил Минато. «Сакура и не таких вытаскивала», — заверил его Итачи. Минато улыбнулся. «О команде 7, скорее все-таки даже N7, прим, г, ходили легендарные слухи. Да и сын многое о сокомандниках рассказывал. Я хотел бы поговорить о действиях третьего Хокаге», признался Минато. «У моей жены имеется к нему ряд вопросов». «У нас тоже», заверил его Мадара. «Тут я, наверное, впервые должен сказать, что против применения насилия, по крайней мере, раньше меня». «А кстати, где он?» спросил Итачи. «Как где?» В кабинет тихо просочился Какаши. В своем поместье наслаждается лучшим сортом табака и третирует нервы Асуме. Он, видите ли, внука хотел, а Куринай внучку родила. Козел, не сговариваясь, выдали Итачи именно-то. Да пусть его, зевнул Какаши. Перед смертью не накуришься. А кто сказал, что мы его убьем? Возразил Кокудзу. Нет, так легко он не отделается, будет работать на благо Конохи. Долго, очень долго. Уж Юми с шинигами договорится. В этом я даже не сомневаюсь, поспешил согласиться Минато. Тут ходят слухи, что Цунади собирается передать пост следующему Хокаге. Есть предположение, кто это может быть. Сразу говорю, я пас. У меня тут в кои-то веки есть время на семью. У меня репутация не та, покачал головой Мадара. Ну это вы, батенька, зря, примгэ. Какаши попытался незаметно слинять, но куда там, на нем внезапно сошлись взгляды всех присутствующих в кабинете. А что, пробормотал Минато, возраст самый подходящий, уже не сопляк, но и не старик. Репутация отличная, сил хватает. Ученик четвертого Хокаге, легендарный Капируюши ниндзя, согласился с ним Мадара, да и родословная впечатляет. А что с его родословной, удивился экс-Хокаге. Благодаря моей любимой дочери, пояснил главный Учиха, гениальному ученику третьего и гениальной ученице пятой, могу с гордостью сказать, что теперь он мой сын. Вау, только и смог выдать Минато. Неожиданно. Да какой из меня Хокаге, возмутился Какаши. Я же раздолбай, вечно опаздывающий ниндзя Конохи. Да у меня идеальное досье только потому, что в Конохе полиции больше нет. И вообще, у меня грандиозные проблемы в личной жизни. Шестой, лучезарно улыбаясь, заметил Минато. Это как-то связано с пятой Мизукаге и ее интересным положением. Мадара обратил внимание только на последнюю реплику. Тебе ведь поэтому помощь с Дайми воды нужна? Угу, кивнул Копия. По-хорошему точно не отдадут, если законы не изменились за последний век, протянул Мадара, то вариантов всего два: радикально прервать беременность вместе с жизнью матери или свадьба с полным переходом в клан. Тебе самому, что нужно? Я готов взять на себя ответственность за эту женщину, твердо ответил Хатаке. Значит, я лично не вижу никаких проблем, пожал плечами старший Учиха. Попросим Юми написать официальное письмо Дайме, а если не согласится по-хорошему, я просто загляну к нему на аудиенцию. И Наруто с собой возьмите, кровожадно усмехаясь, добавил Минато. Он очень переживает за любимого сенсея. Какаши переводил взгляд с одного шиноби на другого и отчетливо понял, они уже все решили. Быть ему счастливым семьянином. Ну и шестым Хокаге, да кучи, с этой подводной лодки в космосе уже не убежать, примгэ. А тем временем в Конаху вернулись последние бойцы Анбу, уже предвкушая сегодняшний вечер. Примечание к части. Автор вопросов наш Бета Иисусус. Ну и в курсе, да, причесал, подпилил, приметил, г. Был тут, йод, Шипудин. Глава 20, юбилейная. Кушина Узумаки отлично соответствовала своему клану, она сама живой водоворот эмоций. Ее всегда швыряло из крайности в крайность. Если первым желанием было удавить одного мерзкого старика, то буквально несколько предложений от мужа, и вот она уже рыдает, сжимая в объятиях родного сына. Тот, что показательно, даже не думает вырываться, да и вообще не против составить ей компанию. Минато терпел минут пять, а потом начал успокаивать обоих. Жизнь у их ребенка была не сахар, особенно первые лет 10, но виновник уже был найден, а пороть горячку не в стиле Узумаки. Мастера Фуин устраивали многоступенчатые комбинации наказаний, умели они и быть благодарными. В тот первый вечер Кушина выяснила, кто заслуживает ее благодарности, и если Учиха Юми ей сейчас недоступна, то есть еще кое-кто, кому она обязана. Наруто еще не успел восстановиться после использования Ринниттенси и засыпал прямо за кухонным столом. Родители тут же спровадили его до комнаты, куда сонно улыбающийся Джинчурики дошел только благодаря Куроме. И только после этого Кушина решительно поднялась на ноги и направилась на выход из дома. Минато бесшумно присоединился к ней. Он прекрасно понимал чувства своей жены и не собирался ей препятствовать. Осенние ночи в Конохе всегда темные, но шинобили боятся темноты, для них она лучший друг и союзник. Чита Узумаки неспешно покинула свой квартал, обошла разрушенный центр деревни и свернула на неприметную тропинку. Кушина с удивлением отметила, что, несмотря на разруху в деревне, здесь время словно застыло. Тропинка была отсыпана песком, что казался серым пеплом в ночном свете. Вскоре показался свет огня, и деревья резко расступились, открывая взору клановое кладбище клана Учиха. Огонь же горел в храме, он и служил символом жизни. Пока тлеет хоть одна искорка, клан красноглазых демонов будет жить. Как много! Прижав ладонь ко рту, с болью прошептала Кушина. Да как они вообще посмели? Мы разберемся, дорогая. Минато положил руку ей на плечо. Я обещаю. Пойдем, мы пришли к друзьям. Я надеюсь, они простят нас за поздний визит. Слабо улыбнулась Кушина. Фугаку не привыкать, усмехнулся Минато. Да уж, сколько ночей было проведено в кабинетах, что у самого Минато, что у Фугаку. Кушине и Микото иногда приходилось утаскивать мужей, и даже с применением силы. Намикадзи грустно улыбнулся, останавливаясь рядом с плитой со знакомым до боли именем. «Здравствуй, старый друг». Той ночью не только Узумаки были на кладбище Учиха. Мадара тоже навестил родственников, вот только он был в более древней части, той, что из ныне живущих знакома только ему, Изуне и Юми. Учиха и сам не знал, зачем он сюда пришел. Все, кто здесь похоронен, умерли уже очень давно, но все же ноги принесли его к могиле отца. Таджима Учиха не был идеалом родителя, Мадара никогда не спрашивал, но сомневался, что его отец бы сразу ответил, сколько у него детей и как их зовут. Когда-то он даже презирал своего отца, тому было абсолютно плевать на свою семью. Главное, внешнее величие клана. А вот теперь он сам стал родителем, да еще и детки у него взрослые и самодостаточные. И вот что ему с ними делать. Глубоко в груди снова шевельнулось то непонятное чувство, когда он прикрыл глаза и представил Юми. «А знаешь, отец», — задумчиво протянул Мадара, присаживаясь напротив камня с его именем, «я не буду повторять твоих ошибок. Пусть я их не знаю, но ничто же не мешает просто узнать». Изуна говорит, что любит их. «Любовь? Не знаю, я никогда не пробовал, но я точно не позволю никому причинить им вреда. Любой, кто попытается навредить моим детям, сгорит в пламени Аматерасу». Может, ему это показалось, разыгралось воображение, или выпитое за ужином саке оказалось слишком крепким, но в шелесте ветра он услышал. «Расскажи, у меня есть родная дочь», словно завороженный произнес Мадара. «Ты не поверишь, кто ее мать, Мита Узумаки. Я бы и сам не поверил. Она просто вылитая копия твоего младшего сына, Изуны. Ты его помнишь? Он тоже жив и обожает свою племянницу, просто до безобразия. Ты бы от разрыва сердца умер, если бы узнал, что твоя внучка сражалась на войне в первых рядах. Да еще и что она овладела нашим клановым додзюцу. Представляешь, ты ведь ее даже видел, они же тут с Изуной на пару его могилу грабили. Вот кто бы мне сказал, что кто-то рискнет раскопать могилу моего брата, я бы не поверил. Да еще и с его разрешения, и при его же участии. Это звучит как бред, но это гребаная реальность. Жизнь вообще безумная штука. Прим, йод, я мечтал закончить все войны, и чуть своими же руками не похоронил собственный клан. А они, знаешь, что в итоге сказали? Пойдем домой. Вот как они так могут? Я же их едва не убил. А Юми, это, зараза малолетняя, она же умерла, чтобы спасти меня. Ты хоть представляешь, какие чувства я испытал, видя, как умирает мое будущее? Она ведь не одна умирала. Как никогда жалею, что у нас не приняты физические наказания для девушек, видит Тингу. Он видит это гораздо дольше папаши. Прим, йод, она заслуживает хорошей трепки. Это же надо было додуматься, беременной на войну отправиться. И даже то, что она не знала, не аргумент. Вот, что мне с ней делать? Тишина в ответ была красноречива. А ведь еще и сын есть, пробормотал Мадара. Вроде как, не могу же я признаться, что понятия не имею, что такое генетическая точка зрения. С этим вообще непонятно, что делать. Он же моему нынешнему телу ровесник. И вот как я должен найти с ним общий язык? Да я его даже в лицо не видел. Его в лицо только Юми и видела, хмыкнул знакомый голос у него за спиной. Как ты меня нашел? Моментально подорвался на ноги Мадара. Пф, выдал Изуна, выходя в круг лунного света. А куда ты еще мог пойти? Не в бордель же. Мадара бросил на брата быстрый и острый взгляд, вот только Изуну не проняло. Он за этот год успел обрасти броней невозмутимости и смущаться не спешил. «Да ладно тебе», — ткнул Мадару братец. «Не переживай так, все устаканится, ты только на них не дави, они к тебе сами придут. Мне вон недели на адаптацию к новым реалиям хватило. Хотя, честно, я еще не до конца привык к нынешней моде. Помнится, при второй встрече с Юми, Она меня тогда и до Тенси призвала, обалдел, когда ее в шортах и футболке увидел. Даже сказал, ммм, а что же я сказал? Что-то про то, что поможешь ему прятать трупы тех неудачников, хихикнула за правым плечом Мадары девушка, а после этого на пару с енотом пялился на мою задницу. Неплохую такую задницу, прим, г, Юми, взвыл Изуна. Я 21 год, Юми, пожала плечиками девушка, даже уже почти 22, через месяц будет. Ты-то тут что делаешь? Мрачно спросил Мадара. Гуляю, предположила девушка. Беременным положены прогулки на свежем воздухе. Фух, поймал. Из соседних кустов словно слон вывалился и тача с ежом в руках. Я не знаю, зачем тебе понадобился еж в полночь, да еще кладбищенский, но я его изловил. Мммм. Юми тут же уткнулась носом в обалдевшего от такого внимания ежа. Он так прикольно пахнет.